Часть 6. Замок, в котором я живу, прозван замком трупов вообще-то не по моей милости. Такое почитает даже для меня слишком. А все-таки не скажу, что я тут ни при чем совсем. История замка и название его корнями уходит во времена стародавние, когда королевством этим тиран правил. Он погубил великое множество людей и внутри страны, и за ее пределами, потому-то королем трупов прозвали его, а замок, где он жил, замком трупов. Зная о жуткой истории этого замка, монарх, что на смену тирану пришел, вместе другом новый королевский замок возвел, да переселился туда с семьей и придворными. Правда, вот что странно, каким это чудом страна по швам не разошлась? Налоги-то задрали, не дай боже. И все ради того, чтобы монаршья семья переехала. В общем, замок с историей мрачно опустел, вот и поселился в нем кое-кто. Точнее, я. Хотя правильнее сказать будет, что в опустевшем замке трупов завелось чудовище. Люди, убившие короля трупов, обидой и ненавистью своей к тирану породили одного маленького вампирчика. Итак, из мрачной истории заброшенного замка родилась мрачная легенда. Если допустить, что появление на свет существа столь ужасного связано с масштабами ужаса, который король тот глупый учинил, зверски убив несметное число людей, теперь ясно, что наделило меня огромной силой. Эта версия очень уж мне по нраву. Понятия не имею, так ли оно на самом деле. Никому не дано назвать причину, по которой он пришел в этот мир, верно? Знаю лишь одно. Когда-то давно и вправду жил человек, прозванный королем трупов, и обитал он в замке, названном замком трупов. Вот только сейчас снаружи замка открывался такой вид, какой, поди, самому королю трупов не довелось при жизни видеть. Трупы, трупы, трупы. В общем, снаружи были горы мертвецов. Весь народ королевства вымер. Смерть неистовствовала над землей, пока мест никого не осталось. Тропикалис, конечно, докладывал, какое зрелище снаружи открывается, но пейзаж превысил мои ожидания многократно. Великолепно! Трупов так много, что ступить негде. И раз на своих двоих передвигаться уж нельзя, то крылья пришлось расправить, да в небеса взмыть. С высоты птичьего полета вид открывался еще более прекрасный. И слов не хватит, чтобы красоту его описать. Много воды утекло с тех пор, как король трупов на троне восседал. И эпоху правления преемника его можно было тихой да мирной назвать. Конечно, за учетом того, что в его владениях жило чудовище. Однако в один день пасторальная картинка в ад превратилась. Теперь здесь не только гробовая тишина стояла, но и высились горы угробленных людей. Трупы друг на друге громоздились, создавая холмы и кучи. Это, кажись, и карту королевства перерисовывать придется. Странно желать, чтоб сказка стала былью, вот и не хотелось ждать многого. Хотя Тропикалиск в докладе своем на мелочи не поскупился. Тогда мне подумалось, что он просто преувеличил масштаб трагедии, но... Возможно, в той сказке о прекрасной принцессе доля правды все таки есть. Например, та часть про горы трупов, переросших замок, правдива вполне. К слову, в случае барышни, то и замок трупов уже не просто выражение. И это заставляет сердце мое биться чаще. Нелегко будет принцессу простить. Ей ничего не стоило погубить все запасы людишек, которые в будущем могли бы едой моей стать. Потому-то тело мое и издохло с голодухи, и все по вине барышни этой. Хотя тут мы с Тропикалиском сами не уследили, так что, поди, хорошо бы пропустить этот момент. Ну, раз принцесса так убийственно красива, то наемся ей до отвала уж точно. В еде главное не количество. Как бы то ни было, королевство, то самое, которым когда-то правил король трупов, а ныне обезлюдевшее из-за прекрасной принцессы, всегда славилось землями обширными, горами да реками. Можно сколько угодно бахвалиться, мол, моя трапеза началась вместе с охотой, только замучаешься на территории такой огромной одного человечка искать. Не мудрено голову сломать. А на глаза мне, к слову, то и дело попадались проломленные головы да хрустящие шейные позвонки. И вот парю я высоко в небесах, гляжу вниз на землю, и представьте, вполне ясно вижу, куда путь держать надобно. А все благодаря трупам подданных. Кстати, можно ли назвать нечто подобное воздушной навигацией? Ладно, в общем, если отправишься туда, где горы трупов побольше, если рвануть туда, где аромат смерти все крепче и крепче, там и найдется прекрасная принцесса. Трупный запах указывал мне получше любых следов. А мертвецов все больше и больше. Раньше про меня говорили, После этого вампира даже трава не растет. А вот принцесса одарена такой красотой, что и не сравнить с силами моими. Никакими посредственными фразочками не описать. Я в предвкушении. Все-таки красота – важная составляющая вкуса. Даже сами люди, перед тем, как съесть зверя или рыбу, придирчиво изучают вид их внешний. Али нет? Размер, форму, блеск чешуи, толщину мякоти. Свежесть тоже вроде как важна, да? Интересно, что за насыщенный вкус ждет меня, когда кусну красавицу, чья красота погубила целую страну? Нет, какое там? Множество стран! Увидишь такое, и хочешь не хочешь, а большие надежды заимеешь. Итак, вот гляжу я с небес на землю, вот следуя ориентирам, читай, выбирая маршрут среди гор трупов, а вот место передо мной чудовищно далекое от любого представления о прекрасном. Какая-то лачуга ветхая. Неприметная, укрытая в сене горы мертвецов, вернее, погребенная в самой куче. Легко проглядеть, чуть ли так и не вышло. Принцесса-странница, видать, остановилась в хибарке этой на ночлег. Ужель? На ее месте мне было бы аж брезгливо от дождя там укрыться. Да этот убогий домишко от одного дуновения развалится. Не дома развалюха. Со стороны казалось, что смерч прошелся по земле. Подхватил бревна, и те случайным образом сложились в некое подобие дома. Охотно верю, так все и было. Только вот в лачуге это явно кто-то жил. Не собираюсь опускаться до каких-то штучек оккультных и утверждать, что раз я вампир, то слышу голоса своих жертв. Не, ничего подобного. Просто хорошая интуиция. Инстинкт. Да нет, лучше сразу скажу без прикрас, не шуточный аппетит. И вот размышляя над тем, как буду разделывать принцессу, если она вообще в той хибарке, и не начать ли мне с ребрышек, приземляюсь, значит, к этой самой лачуге, тихонько отворяю дверь, точнее, убираю доски вместо двери. Вампир, кстати, вроде как не может войти в жилище без разрешения, только это правило не для меня. Можно не следовать тому, с чем согласия не имеешь. По-моему, в случае этой лачуги и проситься бессмысленно. Она и так вот-вот рухнет, так что это людям сюда заказано, а не вампирам. Разве нет? Поначалу в голову сомнения закрались. А вообще, найду я здесь свою еду? Не подвела ли интуиция? Однако на деле переворачивать все вверх дном не пришлось. Моя добыча попалась на глаза почти сразу. На сырой земле, около каменной печки, где над огнем в котелке медленно закипало что-то, стояла принцесса в простецком передничке и готовила себе еду. Надо сказать, в таком виде она совсем не походила на принцессу, но у меня точно не хватит слов, чтобы описать, до чего красив был ее профиль тогда. Даже родной язык забылся. Зато другому языку уж не терпелось вкус принцессы ощутить.